В первом ряду партера, как всегда, сидят Муратов и князь Хованский. Муратов – местный помещик, богач, меценат и страстный театрал. Полжизни он провел в Париже, тратясь на женщин, пропадая в музеях и архивах, собирая коллекции редких гравюр. Студентом юноши он видел уже располневшую, но еще эффектную Жорж. Но он не любил ее игры. Теперь он поклонник Рошели. Ему за 50 лет. Его волосы седы, у него подагра и одышка. Но грузная высокая фигура его очень представительна. Он с головы до ног большой барин. У него интересное лицо, очаровательная манера говорить, много юмора. А главное, он не хочет стариться. Он еще молод душой. Успех его у женщин до сих пор велик. Даже красивая Раевская не задумается бросить своего молодого любовника, если Муратов поманит ее пальцем. Но ей уже за 30, а его тянет к молодости. Он открыто живет со Струйской, хорошенькой водевильной актрисой, и она щеголяет тысячными мехами и бриллиантами. Он давно разъехался с женою. Она за границей с замужней дочерью, сын служит в Петербурге. Здесь, в театре, слово Муратова – закон. И не потому только, что он субсидирует прогорающих антрепренеров и охотно идет навстречу всем нуждающимся артистам, но еще и потому, что он знаток искусства. За кулисами он не только свой человек, он там желанный гость. Никто лучше его не даст ценных указаний относительно декораций, костюмов, обстановки и нравов изображаемой среды. Его часто приглашают на репетиции, а на генеральных он первое лицо. Он только что вернулся из-за границы, и дебют Нероновой для него новость. Блестящий гвардеец князь Хованский, сын харьковской помещицы. После воспаления легкого доктора выслали его из Петербурга. Он взял отпуск на год. Здесь он скучает. Мать его, разорившаяся от безумного мотовства, подыскала ему в Петербурге богатую невесту. Свадьба состоится будущей осенью, а пока он развлекается за кулисами. Он увлекся немножко Струйской, но Муратов перешел ему дорогу. Хованский до сих пор не может ему этого простить. «Как она вам нравится?» — иронически спрашивает Хованский соседа. «Она удивительна. Какая простота! Красивая женщина. Она, наверное, брюнетка, но к ней идет белокурый парик. И какая ножка! Вы заметили?» Муратов скользит насмешливым взглядом по изящному, словно точеному лицу гвардейца, и все слова, в которые он хотел вложить то, чем полна в эту минуту его сметенная душа, замирают невысказанными. Произносить их здесь значит профанировать. Давно-давно не переживал он таких минут. В антракте они оба идут за кулисы. Князь шутит с актрисами, обступившими его. На расспросы их о дебютантке отмалчивается. Она не дурна, этого отнять у нее нельзя. Он что-то шепчет Струйской, та играет глазами и задорно смеется. Как охотно отбил бы он у Муратова эту маленькую женщину. «Ну что?» – тревожно спрашивает антрепренер, ловя Муратова на пороге кабинета. «Что скажете?» «Скажу, что я растроган, потрясен, и все-таки это не выразит того, что я чувствую. Вы шутите? Послушайте, откуда вы достали этот клад? Ну да, ну да. Неужели у вас нет чутья? Ведь это новая школа. Ведь это полное отрицание всех шаблонов и традиций. Уверяю вас, что это будущая знаменитость». «Да ну, вот так оказия! Александр Васильевич, где он? Васька, Позови сюда режиссера».